Глава 12. Всего на свете боялся звездочет. И человека, и насекомых, и арбалета, который мог нечаянно выстрелить. Но пуще всего боялся он звезд. Потому и пошел в звездочеты, что еще в ранней молодости услышал от одного надежного человека, что звезды часто взрываются или коллапсируют, превращаясь в черные дыры, а это все равно, что исчезают. Свой счет вел звездочет звездам и никому не показывал заветного списка, в котором им был уже отмечен 3 миллиона 115 тысяч один объект. Ни дымка, ни хмарь, источаемая большими городами, ни смена дня и ночи на планетах, ни дожди, ни туманы не мешали звездочету в космосе. Сутками просиживал он в телескопической башне толстяка, обводя зорким глазом черное небо. И когда в положенном месте не оказывалось ранее сиявшего объекта, он пускался в пляс, отбивая у сапог каблуки, швырял шляпу с крапчатым пером на пол. Сильно он иногда при этом сбивал точнейшую настройку своего телескопа, но приводить механизм в порядок было делом умельца. Страх к звездам происходил у него от непонимания. Не понимал звездочет, кому понадобилось такое огромное количество косматых светил, издали обманчиво напоминающих холодные светлячки. Хорошо, что хоть не у каждой звезды, а лишь через десяток имелись планетные системы. И только через сотню додумывались звезды до создания жизни, и уж совсем хорошо, что лишь через 1000 жизнь порождала разум. Хорошо, но и плохо. Звездочет считал, что жизнь и разум могли бы появляться в космосе и пореже. Иначе ему, затерянному среди себе подобных, никогда не обратить на себя внимания. А ведь и галактик насчитывалось более 500 миллионов. Такое количество миров звездочет не мог объять своим разумом. И страх его был настолько велик, что среди членов экипажа толстяка только дурашка стоял ниже его рангом. Но дурашка не сознавал своего унизительного положения, а звездочет страдал. И если уж уничтожить звезду толстяку пока было не под силу, то расправиться с планетой он вполне мог. Звездочет никогда бы не осмелился дернуть шнур бомбарды, но не возражал в душе, если это делал кто-то другой. Даже в планетянина не мог бы он выстрелить, но остаться как лекарь над обрывом он тоже не мог, потому что это повлекло бы за собой справедливые вопросы. Почему он не был в первых рядах? Почему количество солнечных лучей в Колчине не уменьшилось даже на единицу? Таща тело бунтаря вверх, машинально находя точки опоры для ног и выступы для свободной руки, звездочет случайно взглянул в небо и чуть не сорвался вниз. Его наметанный глаз сразу заметил что-то незнакомое в до мельчайших подробностей знакомом черном покрывале неба. Окрик тактика, правда, тут же вернул его к действительности. А на плато, когда идти стало легче, он уже просто не осмеливался поднять голову вверх, да и мешала бахрома широкополой шляпы. Но мысль твердо засела в сознании, единственный взгляд отпечатал в памяти небо со всеми подробностями. И во время ночной беготни по кораблю, и во время завтрака, когда тактик был награжден орденом лучеиспускающей розы, он думал только об одном и уже знал, что произошло, и даже придумал, что же нужно делать дальше, но не осмелился высказаться вслух. Да и проверить кое-что нужно было с помощью верного телескопа. Обрадовавшись, что его не назначили в экспедицию и не заставили долбить могилу, он тотчас по окончании завтрака помчался в свою башню. Телескоп имел устройство и для разглядывания звезд в дневное время. Небо уже давно было поделено на равные участки с точнейше сосчитанным количеством светлячков в каждом. И 10 минут было достаточно, чтобы подтвердилось худшее. В секторе, насчитывавшем ранее ровно 100 тысяч звезд, количество их увеличилось на 30 штук. Если бы уменьшилось. Но почему не уменьшилось? Увеличилось. Такого еще не бывало. Такое вообще не могло произойти. Звездочет изошел потом и похудел на 3 килограмма сразу. Уже не столь тщательно проверил он другие участки, и там прибавка шла на десятки и даже в одном случае на 125 штук. Вот это самое и заметил звездочет, когда полз вверх по крутому склону обрыва. Имелись еще некоторые расхождения в местоположении звезд, иногда доходившие до десятка градусов и более. Но тут обмануть звездочета было трудно. Он знал каждую, не считая, конечно, только что возникших. Эти-то были совершенно незнакомыми. Что же могло вытекать из столь неожиданного открытия? Или мир сошел с ума, или... Ясно было одно, что тут не обошлось без участия планеты. Вот где-то глухо пыхнула бомбарда экспедиционеров, и тотчас же количество звезд увеличилось на одну. Прекратить обстрел – вот что пришло в голову звездочету. И, конечно, не от жалости к планете, а скорее от ненависти и страха. Бежать, бежать скорее с нее, пока еще не поздно. Звездочет бросился вон из своей телескопической башни, бессвязно выкрикивая: «Небо! Небо! Бежать! Бежать!» Он выкрикивал невнятно и невразумительно, потому что торопился. Толкнулся в одну каюту, чтобы немедленно поделиться своей ужасной новостью. «Заперто! Ах, это же каюта бунтаря!» В другую. «Тоже заперто! Ах, это шкипера! Стратегу, стратегу! Вот кому нужно немедленно сообщить!» Он вбежал в апартаменты стратега. «Стратег! Стратег! Стартовать с планеты немедленно!» Нехотя отворилась дверь кабинета стратега. «И планета, и небо сошли с ума! Единственное спасение — стартовать!» Такой знакомый, похожий с торца на птицу с распростертыми крыльями арбалет уставился ему в грудь. «Стратег! Стра...» Алмазным лучом ощетинился арбалет. «Все звезды в мире навсегда исчезли для звездочета. Осуществилась его сумасшедшая мечта».